Может, Торн прав? Неужели она не смогла придумать ничего лучшего, как вызвать его откровенный интерес к ее прелестям? Конечно, если бы ситуация не была критической, она могла бы быть более изобретательной. К примеру, сделать вид, что подвернула ногу. Сказать ему, что уже послала за помощью, и попросить его просто побыть с ней, пока не подоспеет подмога. Он не смог бы отказать благородной даме, попавшей в беду. Да нет, возможно, он так бы и сделал. Его же интересовали только две вещи, и ей пришлось бы снова прибегать к уловкам, чтобы задержать его.